Глава шестая. В тот день до цели мы так и не добрались. Со вторым орудием скорость движения упала до 10-15 км в час. Полный привод не спасал. Приходилось выбираться и выталкивать автопоезд из очередной снежно-ледяной лужи. А потом «Шевроле» встал. Причем довольно удачно, прямо посреди населенного пункта. Степаныч со вторым водителем, матерясь, начали ковыряться в моторе, подсвечивая себе переноской. «Надолго?» «Похоже, да». Температура чуть ниже нуля, а ветер сырой, пронизывающий. На железе выступает вода, чтобы через минуту превратиться в ледяную корку. Упаси Господи, в такую погоду с металлом дело иметь. Не завидую я нашим шоферам. Может, помочь? «Лучше иди, не мешай». Постояв возле них еще минуты три и убедившись, что быстро возобновить движение не получится, я подошел к заднему борту. «Слазь, славяне! Ночевать здесь будем!» Укрывшийся от ветра под тентом народ посыпался на землю, точнее на снег. Орудие и неисправный автомобиль откатили к ближайшему дому. Второй «Шевроле» съехал с дороги сам. «Эй, есть кто живой?» Аникушин забарабанил кулаками в дверь. Минуты через 3-4 дверь открылась, и на пороге появился лысый дедок, кутавшийся в какое-то тряпье. «Здорово, дед! Еще кто-нибудь на хуторе есть?» «Из военных?» «Но не из гражданских же. Естественно, военных». «Не, никого, вы одни». «А переночевать пустишь?» Дед молча посторонился, пропуская нас в дом. Особенной радости от появления постояльцев он не выразил. Настроение его несколько улучшилось, когда солдаты поделились сухим пайком с ним, с его старухой и тремя детишками, судя по возрасту, внучатами. Где их родители, я спрашивать не стал. Все уже стали понемногу засыпать, когда по улице, не спеша, прогрохотало что-то гусеничное. Никто даже не дернулся, только поворчали, что мазута уснуть не дает. Лязг гусениц затих у нашей машины. Потом дизель взревел, танк чуть продвинулся вперед и заглох. Танкисты тоже решили переночевать здесь. Видимо, отставший танк из той же бригады, в которую направлялись мы. Когда вернулись водители, я уже не слышал. Забылся в тяжелом сне. Разбудил меня рев танкового дизеля, и не меня одного. Приподнявшись, Аникушин взглянул в окно. Тьма уже отступила. Пора и нам вставать, но я оттягивал последнее мгновение перед неизбежным подъемом. Танк залязгал гусеницами, и вдруг — бах! — выстрел из пушки. Все замерли. Буквально тут же донесся звук, как будто кто-то ударил по земле гигантской кувалды. Именно так бьет по мерзлой земле бронебойная болванка. «Немцы!» Сонное царство тут же сменилось лихорадочной суетой. «Степаныч, машина готова?» «Готова!» «Заводи! Батарея к бою!» Мы выскочили из дома в несколько секунд, благо спали, не раздеваясь. Из-за крайнего дома показалась корма 34-ки. Замерла. Бах! И тут же дернулась назад. Ответный снаряд, выбив из угла дома какие-то палки, прошел в перетирку с танковой башней. Хороший у фрицев наводчик. Счастливо избежавший попадания танк развернулся, объехал дом и высунулся с другой стороны. Я тоже обежал наш дом и высунулся из-за угла, чтобы оценить обстановку. Три немецкие самоходки пятились задом от хутора. Именно с ними и перестреливалась 34-ка. Но в постепенно разгоняемой рассветом мгле, меняющей силуэты и расстояния, обе стороны пока мазали. Чуть дальше виднелось что-то еще, то ли грузовики, то ли бронетранспортеры, не разобрать. Бах! Выстрелила танковая пушка. Трассер достал одну из штук, и она замерла. Банг! Немецкий снаряд срикошетировал от лобовой брони нашего танка, когда он уже двинулся назад. Рывком проскочив несколько метров и укрывшись за домом, танк замер. Дизель продолжал молотить на холостых оборотах, но сам танк оставался неподвижным. Я подбежал к танку, вскарабкался на броню и постучал по башенному люку. «Эй, танкеры, вы там живы?» Снаряд броню не пробил, но даже в этом случае приложить их должно было очень хорошо. Секунд 15 ничего не происходило. Потом дизель заглох, Люк откинулся, и в нем показалась чумазая голова в черном ребристом шлеме. «А?» — говорил танкист неестественно громко, почти кричал. Я тоже почти кричал, чтобы он меня услышал. «Живы, говорю!» «Ага! Ты уходить отсюда будешь?» «Ни, тут воювати буду! Солярки майже зовсім немає!» Понятно. Идея прицепить третью пушку к танку потерпела фиаско. «А снаряды?» «Трохи є!» «С бригадой связаться пробовал?» «Нема зв'язку!» «Ладно, понял». Я спрыгнул с танка и побежал к своим. Там меня уже ждали. «Ну что?» — поинтересовался Елизаров. «Три артштурма. То ли третий, то ли четвертый. Не разобрал. Свинорылы. Около роты мотопехоты. Одну самоходку фрицы потеряли, остальные отошли. Похоже, передовой отряд. Танкисты остаются, у них в баках почти сухо. Связи с бригадой нет». «Сейчас остальные подтянутся», — предположил Никушин. «Артиллерию подвезут и...» «Ты лучше скажи, что делать будем», — прервал я его. «Я остаюсь», — неожиданно заявил Елизаров. «Возьму двоих добровольцев и третью пушку. С ней вы все равно далеко не уйдете. А вы уходите. Мы с танкистами их здесь придержим». Признаться, я испытал облегчение. Решение бросить одно из орудий и спасать остальные было первым, которое пришло в голову. Но за оставленную без боя пушку по головке не погладят, значит, кто-то должен остаться с ней. «Где встать, думаешь?» «Там, за сараем». «Где?» Длинный сарай непонятного назначения находился за пределами хутора на другой стороне глубокого оврага. Этот же овраг ограничивал маневр немецкого левого фланга, а обход справа вынуждал их сделать приличный крюк и приводил к большой потере времени. К тому же именно в том направлении находилась наша бригада, до которой мы так и не смогли добраться. Учитывая господство в воздухе немецкой авиации, не знать о ней немцы не могли. Поэтому наиболее вероятным направлением второй атаки было такой же, как и первой. Собрав против одной 34-ки 5-6 своих самоходок, немцы могли рассчитывать на ее быстрое уничтожение. С 500 метров все может решить одно попадание. Второй раз танкистам вряд ли так повезет. А мы им помочь мало чем могли. Для 43-го года бронепробиваемость снарядов 61К была явно недостаточной. По крайней мере, штурм Гешюц нам в лоб не взять. Выбранная Елизаровым позиция позволяла обстрелять немецкую бронетехнику в борт, причем под углом почти в 90 градусов. Тут у нас был шанс. «За сараем», — повторил Елизаров. Говорил он спокойно, как будто речь шла о выборе места для воскресного пикника. Эту спокойную решимость я за ним и раньше замечал, но его неожиданно проявившаяся готовность в любой момент, без каких-либо внешних эмоций, пойти хоть на смерть, хоть к черту в зубы, пугала и восхищала одновременно. Так как было у этой позиции два существенных недостатка. По оврагу немецкая пехота могла незамеченной подойти вплотную, а 200 метров чистого поля до первых строений хутора не оставляли шансов дойти до них живыми. «Хорошо», — согласился я, хотя Елизарову мое согласие было до лампочки, он все решил сам. «Минут 10, 15, 20 у нас еще есть. Пушку откатите вручную, нечего фрицев грузовиком дразнить. Снарядов сколько возьмешь? Два ящика бронебойных, два осколочных, думаю, хватит. Ищи добровольцев и действуй. Я с танкерами договорюсь, вы начнете, они вас поддержат. А Никушин, готовь остальных к маршу!» Я второй раз подбежал к танку и взобрался на него. На этот раз башенный люк был открыт, а один из танкистов лежал у угла дома, наблюдал за немцами. «Эй! А!» — откликнулся командир танка. «Тебя как звать?» «Микола!» «Слушай, Микола, мы вон там за сараем сейчас пушку поставим. Как немцы на полкилометра подойдут, она им во фланг начнет. А как они к ней повернутся, ты сразу подключайся». «Зрозумив, не дурный». Я уже собрался спрыгнуть с танка, но тут танкист остановил меня. «Сти, я тобі адресу напишу. Як фастів звільнять, ти моїм батькам повідомиш, що син їх лейтенант Кулиш в бою впав. Ну, ти зрозумів». «Лейтенант, а я с ним как...» «Понял, товарищ лейтенант, пишите». Пока он корябал строчки карандашом помятой бумажки, захватанной грязными пальцами, я посмотрел, как идут дела у наших. Грузовики уже развернулись, и расчеты цепляли к ним орудия. Третьего видно не было, скрылось за строениями. «Трымай!» Лейтенант протянул мне бумажку. Я, не читая, аккуратно сложил ее и положил в нагрудный карман гимнастерки. «Прощай, лейтенант!» «Удачи, Туби!» Едва я добежал до переднего «Шевроле» и вскочил на подножку, наша куцая колонна тронулась. На окраине хутора притормозили, из кузова достали ящики со снарядами и потащили их к сараю. Стоя у грузовика, я хорошо видел, как опустилась на грунт пушка, и неузнаваемые с такого расстояния артиллеристы начали снимать с нее брезент. Видел, как подтащившие к орудию ящики со снарядами задержались на несколько секунд, видимо, прощаясь, и быстро рванули обратно. Когда они пробегали мимо меня, я пытался определить, кого не хватает, кто остался у спрятанной за сараем пушкой. Не получилось. Внутри меня вдруг что-то произошло. Ощущение было таким, будто распрямилась мощная пружина, разом сбросившая сжимавший ее тяжкий груз. На душе вдруг стало легко и свободно. Я понял, что произошло. Ушел страх. Я больше ничего не боялся. Последним бежал Аникушин. «Поехали!» Он хотел проскочить мимо меня к заднему грузовику, но я прихватил его за плечо. «Не спеши! На, держи!» Я сунул ему в руки снятый с шеи бинокль. «Тебе он нужнее будет!» «Чего?» «Того! Я остаюсь! Молчи!» Оборвал я его, заметив, что хочет открыть рот. «Молчи, слушай! Ты дорогу обратно помнишь?» «Помню!» «Забудь ее! На главные дороги не суйся! Уходи второстепенными, на Лозовую!» «И никто себя не спросит, некому будет спрашивать!» «А спросят, вали все на меня! Скажи, что я приказал!» «Ты все понял!» «Да ничего я не понял! Какого времени для дискуссий нет?» «Не понял, так не понял! Главное, до Лозовой доберись! Хочешь, я тебе письменный приказ напишу?» «Твоим приказом только в сар...» «Ба-бах!» — гаубичный снаряд лег близким недолетом перед хутором. Немецкая артиллерия начала пристрелку. «Все, давай!» Я толкнул ефрейтора к переднему грузовику. «Стой! На, возьми!» Командир танка просил родителям сообщить после освобождения Фастова. «Адрес и фамилия там должны быть. Давай, бегом!» «Фрицы ждать не...» «Ба-бах!» — перелет. Я дождался, когда мимо меня проедет второй грузовик со скачущей на неровностях пушкой и, загребая ногами снежное месиво, побежал к сараю, поддергивая съезжающую с плеча винтовку. Елизаров из-за угла наблюдал за немцами. Уцелевший из первого взвода, тот, что вытаскивал раненого Пятакова, я никак не мог вспомнить его фамилию, и первый номер из расчета Елизарова, худенький, похожий на подростка красноармеец Денисов, торопливо набивали обоймы патронами. Мое появление у орудия встретили без удивления. Елизаров спросил только: «А ты зачем?» «Затем же, зачем и вы. Должен же вам кто-то патроны подносить». С этой позиции подбитый артштурм был хорошо виден. Внешне машина не имела никаких повреждений, люки были закрыты, но с первого взгляда было понятно, что машина мертвая. И машина, и экипаж. Я взял пустую обойму, вытащил из ящика черноголовый патрон и занялся делом. Тем временем артобстрел хутора прекратился. Выпустив десятка два снарядов, немецкая артиллерия замолчала. За танкистов я не волновался, их танку страшно только прямое попадание или совсем уже близкое накрытие, а вероятность такого случая при этой плотности огня нулевая, хотя всякое бывает. «К бою!» – скомандовал Елизаров, и расчет занял свои места. Пауза затягивалась. «Чего-то фрицы время тянут. Глянь за угол!» – обратился он ко мне. «Когда пойдут, предупредишь. И смотри, вдруг пехота по оврагу подберется». Я хотел взять винтовку, но Елизаров протянул мне свой ППШ. От угла во враг вел довольно крутой спуск, натоптанный хуторянами, добиравшимися сюда пешком. После вчерашней оттепели его прихватило морозцем. Я уже собирался выглянуть за угол. «Граната!» Инстинкт бросил меня на землю, и я, не удержавшись на краю спуска, съехал на дно оврага. Граната рванула в тот момент, когда я достиг нижней точки. «Бах!» Подхватившись, я рванул наверх. А там уже зачастил ППШ Денисова, застучали винтовки. Я уже достиг половины склона, как бах-бах, еще две гранаты. Не удержавшись, я съехал на животе обратно. Наверху стало тихо. Неужели все?» Стараясь не шуметь, я медленно взвел затвор ППШ и взял на прицел край склона. Первого, кто высунется, срежу, и будь что будет. В плен попасть я не боялся. Озверевшие после Сталинграда фрицы, что из СС, что из вермахта, в этих боях в плен никого не брали. Сверху дважды коротко простучал МП, и бухнула винтовка. Раненых добивают или просто страхуются. Подумав, я сдвинулся правее под уклон. Гыр-гыр-гыр-быр, пш, пш. Ушли в небо две зеленые ракеты. Похоже, это и было сигналом к началу атаки. Шум нескольких моторов я услышал довольно отчетливо. Наша возня у сарая не осталась незамеченной, и прежде чем переть в лоб, фрицы решили подстраховаться с фланга. Умные сволочи. Гыр-гыр-гыр-быр, и у сарая все стихло. Неужели ушли? Поставив автомат на предохранитель, я начал осторожно ползти вверх по склону. Через минуту я получил возможность выглянуть из оврага. Елизаров так и остался сидеть в кресле второго номера, остальных не видно, остались с другой стороны орудия. А немцы? Вот они, семеро. Пригибаясь, крадутся к хутору. У одного пулемет, остальные с винтовками. Нет, вон у среднего МП в руках. Со спины плохо видно. Еще у одного винтовка за спиной, а в руках, похоже, автомат Денисова. На всех почти такие же белые анараки, как и на мне, только у меня штаны черные, ватные, а у них такие же белые, как и блузы. Стрелять из такого неустойчивого положения я не рискнул, отдача могла сбросить обратно на дно. Подполз к орудию, пристроился за колесом, снял ППШ с предохранителя, перекинул целик на 200 метров и взял на прицел пулеметчика, решил, что он самый опасный. Немцы уже прошли еще полсотни метров, опасности сзади они не ждали, ведь здесь они все почистили. Палец лег на спуск, и тут меня как молния пронзила. Танкисты, они ведь ничего не знают и будут ждать нашего огня. Подпустят фрицев слишком близко и... Что делать? Что делать? Голова была ясная, и мысли летели, обгоняя друг друга, но решение не находилось. Одному из пушки не выстрелить. «Идиот! Неужели все так просто?» Подползаю к ногам Елизарова. «Так и есть. Денисов и заряжающий лежат около орудия. Труп заряжающего сильно обезображен, попал под разрыв гранаты. Снег вокруг покраснел. Его карабином и моей винтовкой фрицы побрезговали, только сняли затворы. А орудие не тронули. Зачем трофей портить?» Прикрываясь орудием, я истощил сержанта с сиденья. Труп еще не успел окоченеть. Еще 5 минут назад он был живым, все они были живы, а сейчас остался только я. Нащупав в кармане инт-пакет, рванул зубами упаковку и начал бинтом приматывать педаль к платформе. Пружина у педали тугая, получается не сразу. Так, теперь магазин. Первая обойма вставлена, но патрон не дослан, а фрицы уже скрылись за домами. Поворачиваю рукоятку первого заряжания и вставляю в магазин вторую обойму бронебойных. Теперь проверить установки прицела. Дальность 600, скорость 5, курсовой угол 90. Так и есть, мужики выставили их заранее. А вот и артштурмы. 1, 2, 5. Теперь надо действовать быстро. Плюхаюсь в кресло Елизарова и подвожу прицел под гусеницы ближайшей самоходки. До нее метров 400, нет, пожалуй, 450. На корме артштурма привязаны какие-то ящики. Теперь обратно на правую сторону, в кресло первого номера. Навожу прицел на передний срез силуэта. Черт, то ли пушка стоит криво, то ли местность снижается, прицел задирается. Однако исправлять наводку уже поздно. Дожидаюсь, пока прицел окажется на середине силуэта, и сам себе командую «Огонь!» Гах! Попал. Две характерные вспышки трассеров ясно указывают на это. Хоть и первый раз стреляю, но при таком темпе стрельбы трехпатронную очередь мне удается отсечь без труда. Перевожу прицел чуть левее. Гах! Выше. А меня заметили. Самоходка начинает поворачивать в мою сторону. Про танк они, конечно, помнят, но когда тебе в борт лупят бронебойными, рефлекс заставляет повернуться к опасности наиболее защищенной стороной. Навожу орудие на следующую. Здесь прицел оказывается заниженным. Плевать. Гах! Есть попадание! Вспышка трассера возникает в кормовой части, и самоходка, споткнувшись, замирает. Все. Десятый снаряд остался на линии досылания, но пока в магазине не окажется следующая обойма, выстрела не будет. Ко мне вернулся страх. Зенитный визир — это не прицел прямой наводки. У него отсутствует увеличение, зато он имеет широкое поле зрения, чтобы наводчики не теряли из вида скоростную и маневренную воздушную цель и быстро переносили огонь с одной цели на другую. А еще визир делает изображение четче и как бы рельефнее. Вот я и увидел впервые то, о чем рассказывал пацанам-призывникам в вагоне. Направленный на меня круглый ствол пушки. С 400 метров увидел четко и рельефно. В следующее мгновение артштурм дергается и полсекунды спустя взрывается. Сдетонировал боезапас. «Танкисты!» Секунду спустя до меня докатывается грохот взрыва. Однако уничтоженная самоходка не единственная, кто обратил на меня внимание. Все, хватит испытывать судьбу. Целую секунду я потратил на то, чтобы прихватить из-под колеса ППШ, и эта секунда чуть не стоила мне жизни. Едва успеваю рыбкой уйти по обледеневшему спуску, как сзади гремит взрыв. Чувствую сильный удар в правое бедро, тут же глохну, а скатившись вниз, чувствую, как по ноге потекло что-то липкое и горячее. До кучи приходит мысль, что ППШ я на предохранитель не поставил, а затвор-то был взведен. Черт, больно-то как! На ногу пока не смотрел. К виду чужой крови как-то привык, а вот к своей... Стиснув зубы, нащупал второй индивидуальный пакет, краем сознания похвалил себя за то, что в свое время его захомячил. Стоп! Надо сначала ногу перетянуть, кровь остановить. Оставил пакет в кармане и снял с себя поясной ремень. Осторожно перевернулся на спину, опираясь на руку, сел. И замер. Штанина была абсолютно целой. Ни дырочки, ни пятнышка крови. Тронул бедро. Больно. Видимо, приложило куском мерзлой земли или льда. Ну да, снаряд-то при взрыве осколки в основном вперед бросает, а я позади него оказался. И ведь было полное ощущение, что кровь по ноге течет. Все-таки иногда хреново хорошее воображение иметь. Валить, валить надо отсюда, пока фрицы не вернулись. Снял с ремня подсумки с винтовочными обоймами, оставил только флягу. Лишняя тяжесть мне сейчас ни к чему. И вернул ремень на место. Перевернулся на живот, встал на четвереньки. Подтянул к себе автомат, поставил, наконец, ППШ на предохранитель – и, опираясь на него, встал на левое колено. Левой рукой, оперся на колено, правой на ствол автомата. Собрался с духом. Рывок. Боль прострелила мозг, но удержался. Удержался, балансируя на левой ноге и автомате одновременно. Не упал. А дальше? Мелькнула мысль бросить ППШ к чертовой матери. Опереться на него нельзя, слишком короткий. Оттаскать с собой лишнюю тяжесть. Вместо этого максимально подтянул под себя правую ногу и, оттолкнувшись от земли автоматом, выпрямился, прихватив оружие за ствол. Аж в глазах потемнело, а из-под шапки хлынул холодный пот. Несколько секунд постоял, приходя в себя. Оружие повесил на шею, натянул капюшон на голову. Обзор ухудшился, но теперь есть шанс на расстоянии сойти за какого-нибудь раненого фрица, от которого я сейчас отличаюсь только черными штанами. «А ППШ? Ну и что? Прихватили же они автомат Денисова, вот и у меня трофейный. Может, они мне еще и помощь окажут? Ага, пусть только поближе подойдут сволочи, а там я им и сам помогу. Так помогу, что им никакая помощь больше никогда не потребуется. Диск у ППШ полный. Ну пусть Елизаров не до конца его набил, но на 6 десятков патронов я могу рассчитывать». Если одиночными, то на 3-5 минут хватит. Я прислушался. Стрельба наверху уже стихла. Доносился только шум мотора в немецкой технике. При таком превосходстве немцев продержаться долго танкисты в принципе не могли. Надеюсь, что кто-нибудь из них все-таки выжил. Остальным вечная память. Все, пора, пока обо мне не вспомнили. Правую руку на приклад, левую на кожух ствола. Так лучше балансировать. Зубы сжал, на правую ногу чуть оперся, левой — раз, правую подтянул, левой — раз, правую подтянул, левой, правой, левой, правой. Снег проклятый, почистить не догадались. Левой, правой, левой, правой. Йоу! Кочку под снегом не заметил. Не могли асфальт положить. Куда только местный губернатор смотрит. Левой, правой, левой, правой. Первую сотню метров преодолел минут за 10, а вымотался, как после 10-километрового кросса. Фрицы здесь поднялись наверх, вон их следы. Оглянуться не было сил. Постоял, отдохнул, вперед. Первые шаги дались с большим трудом, а потом вроде претерпелся к боли. Левой, правой, левой, правой. Прошедшее здесь отделение фрицев протоптало дорожку, которой я и воспользовался. Никто меня не преследовал. Со второго захода мне удалось преодолеть еще 300 метров, а может и больше. Здесь я окончательно лишился сил и привалился спиной к крутому склону. Вроде стоишь, а вроде и нет. Даже левую ногу удалось расслабить. Снял с ППШ тяжелый кругляш, выключил предохранитель. Нажал на спуск. Автомат послушно лязгнул затвором. И вернул диск на место. Глотнул воды из фляги, она показалась мне ледяной. Так и провел 30, а может 40. Отрыв от земли прошел намного проще, чем предыдущий, значит, ничего серьезного, просто ушиб. Сейчас бы отлежаться, компрессик холодный приложить. Раз, два, левой, правой. Постепенно втянулся, скорость увеличилась. Но тут я понял, что овраг ведет не туда, куда мне надо, на северо-запад, а мне нужно на северо-восток. Однако вылезть наверх не рискнул. Немцы могли быть где-то рядом. Так и шел, пока овраг не закончился. Дальше была еще скованная льдом речка. Повернул направо и, прикрываясь обрывистым берегом, двинулся почти в нужном направлении. Следующие 2 километра я преодолевал около часа. Вполне приличная, с учетом моего состояния и состояния дороги, скорость. Дальше речка поворачивала куда-то к югу, но были видны мостик через нее и проходящая через него дорога.